Больше ничего. Есть стойбище каких-то антропоидов, но радио у них, конечно, нет. Она сняла датчик с виска и протянула его Дейл Хаузу. «Послушай этот сигнал». Дейл Хауз прикрепил датчик. Звук оказался чистым, двутональным. Он повторялся снова и снова. «Печальный звук», — сказал он. Женщина кивнула. «Я думаю, что это сигнал отчаяния», — сказала она. «Только на него никто не отвечает». Давайте поговорим о шарной гоне. Представьте себе ласкового и веселого человека, которого любят дети, который танцует польку, читает елизаветинские стихи и знает, почему Тибальт — величайший мим из всех когда-либо живших на земле. Это и есть Шарн и Гон? Нет, это просто аналогия. А предположим, что вас спросят, видели ли вы когда-нибудь этого человека. Вы задумаетесь, будете перебирать в памяти все встречи. Нет, скажете вы, почесав затылок, думаю, мы никогда не встречались. Предположим, что мы вам скажем, ведь вы встречались. И это было неделю назад, в понедельник. Он выехал автобусом А-37, на который вы сели. И вы опоздали на встречу с налоговым инспектором, потому что этот человек не разменял вам 5-долларовую банкноту. Что скажете вы тогда? Возможно, вы ответите, ну, конечно, я прекрасно все это помню. Но это был совсем не тот приятный, веселый человек, которого вы обрисовали. Это был водитель автобуса. Вот так это может быть, если говорить о Шарн и Гоне. Достаточно легко представить себе, что вы встречались с ним. Давайте поставим мысленный эксперимент и посмотрим, к чему он приведет. Предположим, что вы находитесь вне времени и пространства, как некий герой Уэллса. Вы смотрите на него со своего облака. Ткните пальцем в бесконечность. И вы притронетесь к планете Шарн и Гона, вы откроете его для себя. Патер высоконравственный и необыкновенно честный. Другой отвергнет все ваши заявления и скажет, что Шарн и Гон буквально кричит от неизлечимой душевной боли. Но может случиться так, что вы при первом взгляде ахнете и отдернете палец. Вы скажете: «Боже, это же не человек. Это чуждое для нас существо. Оно живет на планете, расположенной в тысячи световых лет от нас. Планета вращается вокруг звезды, которую мы никогда не видели. И кроме того, это существо ужасно. Если бы меня спросили, на что оно похоже, я бы сказал и не погрешил бы против истины, что оно похоже на раздавленного краба. И, конечно, вы были бы правы». Однако Шарн и Гон считал себя иным. Во-первых, он не был просто фантазией природы. Он был личностью. У него имелись родственники, он жил в обществе, жил по строгим законам и повиновался жизненному укладу своего общества. Он не был похож ни на одного из кринпитов, так его народ называл себя, несмотря на то, что на взгляд человека все они были неразличимыми. Он был Шарн и Гон. Например, Шарн и Гон ненавидел празднество приветствия кольца, а сейчас наступило именно это время. Для него оно означает одиночество и самый худший цикл. Он ненавидел бодрый шум, наигранную веселость, фальшь, загадочные сентименты. Все магазины и бордели были заполнены народом, так как каждый старался приобрести подарок или стать беременным, но для Шарн и Гона все это бесплодная суета, так как он был одинок. Если бы вы спросили его, он бы ответил, что ненавидит празднество приветствия кольца. Он сказал бы, что всегда ненавидел его, по крайней мере, с тех пор, как стал зрелым. Праздник нужен молодым, вступающим в половую зрелость. Но это не полная правда. Всего лишь за цикл до этого он и его муж, жена Чип-Рюит, провели весьма приятное это празднество. Но Чип-Рюит ушел, Шарный гон послал вызов, споткнувшись о привидение, лежащее на его пути.